Глава 12. Звуки на фоне были приглушены настолько, что сливались в единый гул. Единственный звук, который выделялся, это хрип мужчины, задыхающегося от пневмонии. Я сидел перед колбой, в которой уже произошла реакция. Но зелье было не закончено. Меня не устраивал его алый цвет. Он точно должен быть не таким, а все-таки темно-красным. Не хватало именно молочая. Раз не получается найти этот ингредиент, значит, следует его произвести. Сколько я маны при этом могу потерять? Половину, может и больше. Но это было единственным решением. Я потянул из своего источника энергию, начиная в процессе преобразовывать ее в универсальную жидкость. Конечно, не настолько универсальную. Из нее можно будет сформировать лишь обычный экстракт, но молочай как раз и относится к простым растениям. Когда передо мной зависла в воздухе белесая субстанция, я аккуратно влил ее в колбу. Все это происходило на астральном уровне. Лишь когда образовавшаяся жидкость попала в смешивающий сосуд, толпа загудела. Ведь эффект был очень контрастным. Содержимое колбы вскипело, появилась пузырчатая шапка, а потом цвет зелья поменялся. О да, у меня получилось. Характерный запах опилок и цвет, на этот раз уже бордовый, какой нужно, подтверждали это. Я вышел из магического транса. В тот же момент погрузился в шум взволнованной толпы. Особенно выделялись на фоне голоса возмущающегося лекаря и сына, того самого мужчины, которого бил приступ. Главное, городовой отлично выполняет свою работу. Успокаивает собравшихся зевак и держит их на расстоянии. За это ему жирный плюс. На аптечное крыльцо в это время вышел растерянный пухлый продавец. Он лишь таращился в сторону толпы. Я же обернулся к лекарю. «Помогите мне», — произнес я. «Да, конечно». Он подскочил и далее помогал мне. Поднял мужичка, в которого я влил половину получившегося зелья. Остальное передал женщине. Возле нее уже были две девочки, скорее всего, ее дочери. Они помогли ей принять лекарство. Зелье подействовало моментально. Мужчина сумел сам подняться. Причем это сделал спокойно и непринужденно. Внезапно выздоровевший огляделся, и к нему подскочил сын, обнимая его. Женщина растерянно улыбалась, прижимая к себе двух напуганных дочерей. Их увели в сторону, и лекарь провел осмотр. «Да вы же спасли их!» — изумленно воскликнул он. «Я не обнаружил ничего! Они здоровы!» «Ярослав, я вас знаю!» — улыбнулась мне женщина, подходя поближе. «Спасибо вам! Сама не знаю, что произошло!» «Благодарю!» Рядом оказался мужчина, который еще недавно загинался от приступа. Протянул руку, и я пожал ее, замечая, что хватка у него что надо. Я никогда так себя скверно не чувствовал. Сироп от кашля закончился, и я решил купить еще, тем более по серьезной скидке, почти даром. «Я ведь тоже приобрела несколько лекарств, в том числе и этот сироп», — тихо произнесла женщина. «Сироп, значит, именно в этой аптеке», — задумчиво произнес я. «Думаю, что от него вам и стало плохо. Могу я взглянуть на лекарство?» «Конечно», — охотно ответил мужчина, протянув мне темный пузырек. На этикетке было написано «Блокатор кашля» над названием крохотная эмблема «Лепестка», а с другой стороны надпись «Избавляет от любого кашля. Будьте здоровы». Я открыл пузырек, капнул сироп на палец, а затем выставил красный веер. Так у меня получится подробнее изучить структуру этого чудо-средства. Как я и предполагал, в составе бутамират, который готовится из сока дикой акации и семян водянки. Смесь ужасно горькая получается. И чтобы это как-то компенсировать, да к тому же перевести к состоянию сиропа, господин Шацкий принял гениальное решение. Забил эту горечь эссенциями сахарного тростника и плодов костянки, которые лишь вызвали раздражение слизистой. А при частом применении возникал вот такой эффект, который я наблюдал совсем недавно. Увы, это средство убирает мокроту, но с кашлем справиться не в силах. Очень грубая работа. Я поразился, как же так можно издеваться над людьми. Шацкий не понимал, что его лекарство может привести к летальному исходу. Скорее всего, нет. Просто поспешил, решив поскорее реабилитироваться после серии неудач. Понятно, что он решил сделать первый. И, как ему казалось, успешный ход, чтобы вытеснить меня с фармацевтического рынка. Но жители этого города здесь при чем? Я увидел мусорный бак, попросил у женщины второй пузырек, а затем все это безобразие выкинул в черную пасть полупустого бака. «Больше никогда не покупайте это средство», — обратился я ко всем собравшимся. «Но оно помогает», — возразил мне кто-то из толпы. «Я его пью». «Кашель у вас исчезает, но уже скоро вы почувствуете себя хуже», — объяснил я. «Мокрота перестанет выходить, произойдет застой, и начнется пневмония. А потом, скорее всего, осложнение, какое только что вы видели у граждан, которых я только что вылечил». Лекарь при этом побледнел. «Да и плевать. Пусть как хочет воспринимает мои слова. Мое дело было лишь подчеркнуть, что лекарства Ярослава Нестерова и фирмы «Мотылек» спасают жизни и здоровье людей, а не калечат, как некоторые». «Вот оно что!» — протянул в ответ тот же голос из толпы. «Тогда к черту эту отраву!» «Ага, вот какая дрянь оказывается!» — услышал я женский голос. «И ты веришь в это? Ну, Матрена, прекращай!» Кто-то решил поиграть в скептика. «Митя, или ты слепой, или дурак?» — зарычал еще кто-то из зевак. «Сам все видел и упрямится!» «Я тоже взял на заметку, а эту аптеку больше не ногой!» «Приходите ко мне», — предложил я, примерно прикидывая по времени. «Да, за пару часов мы успеем сделать запас лекарств. Сразу после обеда начнем торговать тем же зельем, которое я применял недавно». «Обязательно придем!» «А дорого будет стоить?» — раздалось из толпы. «Нет, сегодня и завтра будет акция», — ответил я. «Один пузырек — 1 рубль». Толпа в ответ радостно загудела. «Все, расходимся!» На фоне городовой разгонял толпу зевак. «Представление окончено!» Жители начали постепенно расходиться, живо обсуждая чудесное спасение. И в глазах многих я видел не только удивление, но и восхищение тем, что я спас очередных жителей. Это вызвало на моем лице улыбку. После этого случая даже самые ярые скептики 100 раз подумают, прежде чем открывать свой рот против меня, а, скорее всего, поменяют свое мнение. Спасенные мной мужчина и женщина ушли вместе с остальными, а я несколько секунд будто под воду погрузился. Гул в ушах, головокружение, даже пошевелиться толком не могу. Настолько сильная слабость накатила. Видно, маны я потратил больше, чем рассчитывал. Но потом все прошло. Я поднялся, чувствуя, как меня поддерживают за руку. «Все хорошо, я помогу вам». Услышал я голос тощего лекаря. «Сейчас. Вы истощены». Он раскрыл передо мной ладонь, из которой выплеснулись несколько энергетических нитей. Мне действительно стало чуть легче. Я бы и так пришел в норму. Все-таки мана у меня восстанавливается быстрее прежнего. Лекарь просто ускорил процесс. «Да, благодарю за помощь. Мне пора». Кивнул я ему, улыбнувшись краешком губ. «Как вы это сделали? Вылечили безнадежных больных?» Растерянно пробормотал лекарь. «Я не думал, что травы на такое способны». «Вы многого не знаете о фармацевтике», — ухмыльнулся я. «Она и не на такое способна». Я оставил растерянного лекаря у входа. Сам же зашел в аптеку и только переступил порог, сразу же встретился с тревожным взглядом пухлого продавца. «Вы хотите что-то у нас приобрести?» Тонким голоском протянул он. «Скорее задать несколько вопросов». Холодно произнес я в ответ, оглядывая витрину, закрытую стеклом. «Если хотите что-нибудь купить, милости просим», слишком резко произнес продавец. «Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы». «Так значит, ну ладно, мы поступим по-другому. Я скоро вернусь», пообещал я и вышел из аптеки. «Самое время наведаться к Михаилу. Давно я с ним не виделся. То я на работе, то он в командировке. Надеюсь, что сейчас он будет дома. Его удостоверение сразу разговорит этого продавца. Мне срочно нужна была информация, от которой многое зависело. Хорошо, если это лекарство еще не успело распространиться по всему уезду. Иначе придется подключать службу безопасности Усть-Абинска и уничтожать опасное лекарство». Застал я соседа в огороде. Он занимался любимым делом, ковырялся в земле. «О, Ярослав, какими судьбами?» — обрадовался мне Михаил. «Привет, у меня к тебе очень срочное дело». Я решил сходу обратиться к нему. Время играло против нас. «Настолько срочное, что и чаю не попьешь». Михаил удивленно взглянул на меня. «Что стряслось? Рассказывай». На пороге я увидел темноволосую женщину и двух дочерей, которые копались в недавно построенной песочнице, недалеко от колодца. «Ты уже успел перевести семью?» — заметил я. «Быстро». «А чего ждать?» — хохотнул Михаил. «Может, в дом пройдем?» «Нет, предлагаю прогуляться до аптеки «Лепесток», — предложил я. «И удостоверение свое не забудь, я по пути все расскажу». «Ага, интересно», — заблестел взглядом Михаил. «Сейчас быстро переоденусь». Я ждал соседа не более минуты. Вот что значит боевая выучка. Он же был в камуфляже, собранный, даже прихватил с собой молниевый артефакт, цепляя его на пояс. «Ну давай поведай, к чему такая спешка», — напряженно произнес Михаил, когда мы пошли в сторону злосчастной аптеки. Я вкратце ему рассказал и о двух несчастных, которым я помог, и о своем открытии. Когда Михаил услышал, что продавец не захотел отвечать на вопросы, он злорадно оскалился. «Ничего, и не таких разбалтывали», — пообещал он. «Если все так, как ты говоришь, дело очень серьезное. У меня Машуля, одна из дочерей, ведь тоже сегодня начала подкашливать немного. Супруга хотела купить эту хрень. Конечно же, я вспомнил о твоих зельях, отговорил ее. Приходи, для тебя все мои зелья бесплатно», — улыбнулся я в ответ. «Да ну, не сочиняй. Тебе надо развиваться», — произнес Михаил. «Да и деньги у меня есть. За поимку банды Кривоуса и гильдию воров руководство выписало щедрые премии. Я в год столько не зарабатывал». «Рад за тебя», — кивнул я, поворачивая к аптеке. На фоне уже было видно двухэтажное здание. «Кстати, как там дела у нашего городового? Все молчит?» «Ты недооцениваешь нашу службу, Ярослав», — хмыкнул Михаил. «Давно уже все рассказал. И как собирал банду, и как планировал нападение. Юрий тоже все выдал. Уже прошел суд. Этого злодея уже посадили в уездный острог». «Так и планировалось», — оценил я. «Без тебя бы ничего не получилось, ты знаешь», — произнес Михаил, взглянув на большое здание. «Продавец слишком упертый?» «Скорее напряженный, немного испуганный», — ответил я. «Значит, допугаем его». Михаил снял с пояса боевой артефакт. «Если, конечно, мое удостоверение не развяжет язык». Через пару минут мы дошли к двери аптеки, на которой висела табличка «Обед». «Какой нахрен обед?» — посмотрел на свои наручные часы безопасник. «Полдесятого утра». «Я ж говорю, напугался паренек». Ухмыльнулся я. «Да он там, вон он, за прилавком». Михаил смотрелся через одно из стеклянных дверных окошек, затем сильно застучал рукоятью артефакта в металлическую пластину замка. «О, зашевелился. Идет». «Вы что себе позволяете?» — возмущенно воскликнул появившийся на пороге продавец. «Я сейчас полицию вызову». «Тут кое-кто покруче полиции». Михаил сунул ему под нос удостоверение. «Будем сотрудничать со службой безопасности?» «Ох!» Пухляш попятился, бледность разлилась по его лицу. Как бы в обморок не упал. «Проходите», — пробормотал продавец. «Но что вы хотели? У нас все чисто, проверки мы прошли, лицензия на продажу тоже имеется». «Вы сами знаете, что мы хотим», — вступил я в разговор. «Мне нужны ответы на некоторые вопросы». Продавец опасливо покосился на молниевый артефакт Михаила, затем нервно сглотнул и закивал. «Хорошо, задавайте». «Как долго вы продаете то лекарство, которое стояло у вас на полке?» — показал я на пустую ячейку. «Вот же хитрец, успел уже убрать с прилавка». «Какое лекарство? Здесь ничего не было?» — скорчил удивленную физиономию толстяк. «А так?» — Михаил выстрелил поверх продавца крохотной молнией, и тот отшатнулся, громко взвизгнув. «Вы с ума сошли?» — пробормотал продавец. Он чуть не упал и кое-как успел ухватиться за стальную трубу, державшую часть прилавка. Та в ответ слегка пошатнулась под его весом. «Нет, вы явно сошли с ума!» Обвинять имперскую службу безопасности у него язык не повернулся. Понимал, чем это чревато. Взглядом загнанного зверя он посматривал в нашу сторону. «Я все еще не понимаю, о каком лекарстве идет речь», — дрожащим голосом продолжил толстяк. «Просто верните блокатор кашля на место», — показал я на витрину. «А, блокатор кашля!» — кисло улыбнулся продавец. «Так вот же, вот он. Я проводил переучет». «Опять лжете», — хмыкнул я. «Где тогда контролер? Вы одни в этом помещении?» «Ладно, хорошо. Просто я решил, что так будет лучше», — продолжал бормотать продавец. «Лучше будет, если вы скажете, когда поступило лекарство в аптеку и сколько человек у вас его купило», — холодно произнес я. «Два дня назад». «Да, именно так», — закивал продавец, услышав треск молниевика, который вновь включил Михаил. «Я правду говорю. Это точно. Товар пришел после обеда и сразу купили 10 человек, а вчера еще 30 продали, ну и сегодня более 10 человек». «Что ж, полсотни человек — это не стоит ни 500. Справимся мы с осложнениями быстро, а то, что после этого случая в нашу лавку придут люди, которым требуется помощь, я в этом уверен на все 100». В это время мы с Михаилом забрали коробку убийственного сиропа, которую безопасник загрузил вызванный им транспорт. За рулем сидела Ксения, подмигнув мне. «Привет, Ярослав. Как поживаешь? Как Бронни?» «Бронни спасает главу города», — ответил я. «Во как!» — вскинул брови Михаил. «А что с ним?» «Заболел новым штаммом аденовируса. Скорее всего, так», — ответил я. «Теперь я уже был уверен в этом. Брон остался в его поместье. Вы же знаете, он отлично маскируется». «Спасем Засольцева», — тревожно взглянула на меня Ксения. «Конечно, обязательно спасем», — пообещал я. Чуть позже я вернулся в лавку, а Михаил с Ксенией подняли службу безопасности на уши. Ближе к обеду сосед зашел в лавку, прикупив уже готовое зелье от пневмонии для своей дочери. Он сообщил, что его группа перехватила крупную партию лекарств, остановили фургон, забитый коробками сиропа, на границе Усть-Абинского уезда. И тут же уничтожили все на месте. Вовремя подняли тревогу и не дали распространиться новому лекарству по всей Новосибирской губернии. Но остальные аптеки и склад сети Ишацкого тихо прикрыли на обед, переворачивая все вверх дном в поисках опасного сиропа. В общем, все было сделано быстро и профессионально. «Что будет с Шацким?» — поинтересовался я. «Мы не нашли его в городском доме», — сообщил Михаил. «Но слуги сказали, что он уехал в загородный дом праздновать». «Ну, понятно», — хмыкнул я. «До фейерверка точно дело не дойдет. Даже больше скажу, и до десертов не успеют добраться». «Ха-ха-ха», — засмеялся Михаил. После того, как Миша покинул лавку, начался наплыв тех, кто заболел пневмонией. Среди них я заметил трех людей, у которых были признаки измененного аденовируса. Хорошо, что на ранней стадии. Я знал, как им помочь, и принялся ускоренно производить усиленное зелье. Попав в лабораторию, я взглянул в окно, замечая, что людей с каждой секундой становилось все больше. И это меня значительно обрадовало. Думаю, что проблему с этим блокиратором мы решим уже сегодня. Деревня Обухова в 2 километрах от Янтарного ключа. В это же время. Мои поздравления, Геннадий Леонидович. Барон Колычев поднял бокал шампанского, проходя мимо Шацкого, задерживаясь на пару секунд. «Это прорыв. Благодарю, Вениамин Константинович», — кивнул ему Шацкий, довольно улыбнувшись, и в свою очередь поднял свой бокал. Он принимал поздравления в своем загородном доме. Вчера был прорыв продаж. Его блокиратор кашля разлетелся, словно горячие пирожки на вокзале, в первый же день. Потом пошел спад, но, как ему сообщил его аналитик, это связано с тем, что нужно отправлять товар в губернию, и первый фургон с сиропом уже отправлен в Медвединск, ближайший крупный город в соседствующей с ним Томской губернии. Он ждал новостей к вечеру, а пока решил собрать всех знакомых аристократов здесь. Благо, большая поляна позволяла поставить шведские столы, а просторный ухоженный летний сад со скамейками, прудиком и двумя беседками предрасполагал к уютному светскому отдыху. Сейчас Шацкий просто прогуливался по саду, наслаждался разговорами, которые доносились со всех сторон, довольно созерцал идиллию и чувствовал, что наконец-то может почувствовать вкус победы. Да, он все-таки показал этому щенку свои хищные зубы. Нестеров теперь пусть думает, как перебить его хитрый ход. «Поздравляю, Геннадий Леонидович», — улыбнулась ему графиня Жерлицына. «Огромное вам спасибо, Настасья Романовна», — широко улыбнулся ей Шацкий. «Вы, как всегда, великолепны. «Ох, благодарю», — улыбнулась графиня. «Наконец-то вы поставили на место этого выскочку», — улыбнулся ее муж, оказавшийся рядом. Он чокнулся бокалом с Шацким. «Я про Нестерова». «Просто парень не понимает, с кем имеет дело», — оскалился Шацкий. «Вот именно, а то слишком он...» — продолжил Жерлицын, но не договорил. От нескольких мощных ударов чем-то тяжелым содрогнулись ворота, и Шацкий похолодел. «Немедленно откройте!» — заревел грубый мужской голос. «Имперская служба безопасности!» Ноги Шацкого подкосились. Он плохо помнил, что происходило дальше. Как он давал указание охране немедленно впустить службу безопасности, как толпа вооруженных людей в темно-зеленой форме с гербами империи на рукавах зашли на его территорию, а когда гости разъехались и начался допрос, ему потребовался лекарь. От такого сильного стресса и горечи поражения вдруг прихватило сердце. Все-таки рано он порадовался. Пытаясь обойти Нестерова, он совершил одну большую ошибку. Остановился на первых тестах лекарства и сразу же начал производство. Это и сыграло с ним злую шутку. Вечер закончился прекрасно. Мало того, что мы помогли всем, кто нуждался в лечении, так еще и договорились с усть-абинской правдой, публикуя объявление о блокираторе кашля от Шацкого. В этом же объявлении мы указали адрес мотылька, куда могли обращаться все пострадавшие от этого лекарства. Нам в этом очень сильно помог старый знакомый, редактор Бурков. Пообещал, что в каждом выпуске в течение недели наше объявление будет публиковаться в увеличенном и контрастном формате. Таким образом, мы быстро и окончательно разберемся с последствиями опасного сиропа. Да к тому же недавно заходил Михаил. Сообщил, что Шацкого накрыли в его загородном доме, и он уже в отделе службы безопасности. Такого позитивного вечера давно у меня не было. В конце рабочего дня я посетил поместье графа Засольцева. Забрал Брона, который сообщил, что пару раз пришлось усилить вентиляцию легких графа. В общем, не зря он остался. Я забрал его с собой, и на полпути меня остановила Елена. «Ярослав, может, прогуляемся в саду?» Обратилась она ко мне, взгляд ее сиял, и я понял, что она хотела чем-то со мной поделиться. «Хорошо, я не против», — кивнул я. Мы прошли вглубь сада, и Елена обернулась к двум телохранителям. «Оставьте нас, мне ничего не угрожает». Как можно вежливее произнесла она. «Я ведь в своем поместье». Телохранителей не пришлось долго уговаривать. Они оставили нас наедине. Когда мы завернули за большой зеленый куст, напоминающий большой клеверный листок, Елена тихо прошептала. «Можешь выпустить Брона? Здесь никого нет. Пусть погуляет». «Как у тебя дела, Бронни?» Вытащил я Энта из сумки и положил на землю. Он тут же увеличился в два раза. «Дела у Брона бывали лучше», — проворчал он. «Если бы кто-то не донимал его вообще, было бы прекрасно». Он отошел в сторону, принимая шуршать попавшей листве и хмуро посматривая в сторону Засольцевой. «Да я всего лишь задала пару вопросиков», — хихикнула Елена, а затем округлила глаза. «А ты знал, что энты сбрасывают кору раз в полгода? Я вот честно такое впервые услышала. А что энт рядом с сердцем леса может вырастить дерево за несколько секунд? Знал?» «Да слышал», — улыбнулся я, продолжая неспешно идти рядом с Еленой. «Мне ведь рассказывали сказки в детстве, но Брон сказал, что все не так, представляешь?» Продолжала изумляться Елена. «Все переврали. Это ж кошмар». Сейчас Брон должен был вставить что-то про сказки, его больная тема. Но он промолчал, да и шороха я не слышал. Я огляделся, понимая, что Энд куда-то подевался. «И где он?» — удивилась Елена. «Мы же его теперь не найдем. Он отлично маскируется». Но я его отыскал. Заглянув за один из кустов, я увидел Брона. А когда увидел, довольно улыбнулся. Ну, а Лена поначалу охнула, а потом звонко рассмеялась. Да, то, что мы увидели, было очень забавно. И в то же время удивительно.